тропическим ураганом пронеслась в голове мистера Кеннеди. «Это наш шанс!» — воскликнула Элизабет. Она, как всегда, первая пришла в себя и начала действовать. Супруги давно уж представляли единый организм с двумя головами. Причем, хотя выше и заметнее торчала голова Джильберта, но варила кашу голова Элизабет. В 12:15 Старпом доложил о результатах первого беглого осмотра. Воды в первом трюме не было, видимо, повреждений груза тоже. Имелось несколько небольших пробоин в носу выше главной палубы, исчез левый якорь, был погнут шток правого. Еще Старпом передал просьбу капитана парома прислать врача, обнаружилось двое раненых. Судовой врач Сергея Есенина, уравновешенный, спокойный, около 50 лет, прошедший войну, хороший хирург, был в рейсе первый раз. Обычно он работал на берегу. Вероятно, отправился в море с целью проветриться и подзаработать. Врач перелез на королеву Виктории из бака теплохода. Капитан начал писать первую радиограмму в пароходство. Аварийное ВЛДВ ЧМ Бянкину, 2/8. «Во сколько мы столкнулись?» — спросил он ближайшего от себя человека. «Это был суперкарго». 12:05, — сказал суперкарго. Капитан засомневался в точности его ответа. Суперкарго в вопросах судовождения не разбирался. «Посмотрите по журналу, пожалуйста», — сказал капитан второму радисту, который ожидал радиограммы в рубке. Тот побежал в штурманскую, глянул на карту, где у точки местоположения судна стояла цифра 12:08. 12:08, — капитан написал. 12:02, местного пролива, актив пас, переходе Виктория, Ванкувер, лоцманом борту столкнулись паромом, запята. Паром на плаву, запята. Имеется повреждение пароме, также нашем судне. Пароме имеется двое раненых, в дальнейшем буду информировать. Воскресенье, — подумал он, — в пароходстве только дежурный. Потом в Владивостоке. Ему было безнадежно сложно понять самому и объяснить другим, почему вместо 08 он написал 02. Вероятно, разница между первым промелькнувшим в сознании временем столкновения 12:05 и последующим 12:08, разница, которая стояла из 3 минут, была им вычтена из первого времени, вместо того, чтобы быть прибавленной к нему. Зачем его мозг занимался арифметическими действиями там, где они не требовались, представляет тайну его мозга. Последствия описки оказались значительными. Мостик Есенина находился от мостика королевы Виктории на расстоянии 100 метров. Сообщение голосом было невозможно. Связь по радиотелефону отсутствовала, но необходимо было строго координировать действия обоих судов, особенно попытки работать машинами. А работать машинами было необходимо, чтобы не давать сцепившимся судам сесть на камни и продрейфовать сквозь узкий пролив Актив-Пасс под действием течения на относительный простор пролива Джорджии. Капитан дал еще радиограмму агенту. «Пакентер, Ванкувер, полдень, 2/8. Мы столкнулись с паромом королевы Виктории. Пожалуйста, организуйте все необходимое, капитан». Он имел в виду адвоката и сюрвейера и дал радиограмму в Монреаль советскому торговому представительству. 2/8. Мы имели столкновение. Пожалуйста, пошлите в Ванкувер представителя, капитан». От мыса Эллен подошли 2 рыболовецких сейнера и держались вблизи королевы Виктории. Под самый борт парома подошло судно на воздушной подушке под флагом ВМФ Канады. Вокруг кружили уже несколько десятков катеров и яхт. Все эти суда сильно мешали целенаправленному движению сцепившихся судов и вынуждали опасаться за них при даче ходов, ибо могли оказаться и под кормой в районе винтов. Есенин в течение всего этого времени выступал в роли толкача, держа руль в диаметральной плоскости, чтобы по возможности не шевелить форштевнем в пробоине, не расширять ее, только давить на королеву Виктории, а паром работал машиной вперед или назад, выступая в роли направляющего движения всей системы переднего руля. Такое маневрирование требовало от судоводителя обоих судов большого напряжения, мастерства, хладнокровие и точной координации, которая сильно усложнялась из-за плохой связи. Команды лоцмана Крабби и капитана Хаустова передавались по спикеру на бак, с бака старпом через мегафон кричал их на мостик парома. У парома же оказалось нарушенным управление двигателями с мостиком.